Венди и Джек. Венди бросила взгляд через плечо. Джек стоял на шестой ступеньке, цепляясь за перила точно так же, как это делала она. Его лицо все еще искажало усмешка, но темная кровь медленно сочилась из уголка губ, стекая струйкой по подбородку. Джек оскалился на нее. «Я вышибу твои мозги. Вот увидишь, они так и разлетятся по сторонам». Он с трудом поднялся на следующую ступеньку. Страх подстегнул ее. Она удвоила усилия, подтягиваясь вверх по лестнице, не обращая внимания на боль. Добравшись до верхней площадки, снова оглянулась. Джек стоял на четвертой ступеньке сверху. Казалось, что с каждой минутой у него прибавлялось сил. Венди заковыляла по главному коридору, прижимая ладони к больному боку. Дверь одной из комнат распахнулась, из нее высунулась отвратительная маска. «Веселенькая пирушка, не правда ли?» — выкрикнула маска прямо в лицо Венди, дернула за веревочку хлопушки. Вокруг Венди закружились креповые ленточки серпантина. Человек в маске загоготал и скрылся за дверью. Венди плашмя повалилась на ковер, прилагая усилия, чтобы не провалиться в пустоту беспамятства. Правый бок взорвался болью. Смутно она услышала звук вновь заработавшего лифта, увидела, как меж ее растопыренных пальцев зашевелились, извиваясь и корчась, лианы в орнаменте ковра. Позади послышался стук клюшки, и она с плачем поползла по ковру. Оглянувшись, увидела Джека, который, пошатываясь, приближался к ней. Он замахнулся и нанес удар, и тут же, потеряв равновесие, повалился на пол, обогряя ковер кровью. Удар угодил меж лопаток, и от боли она некоторое время могла только корчиться и царапать ковер ногтями. В глазах помутилось, и все предметы вокруг подернулись туманной дымкой, словно окутанные газовой тканью. Затем сознание вновь вернулось к ней, а вместе с ним и чувство ужаса и отчаяния. Джек силился подняться, чтобы закончить задуманное. Сделала попытку подняться и Венди, но ноги не держали ее. При малейшей попытке встать ее спину пронзали электрические разряды боли. Она поползла, двигаясь боком. Джек полз за ней, опираясь на клюшку, как на костыль. Она добралась до угла и, уцепившись за его край, с трудом свернула в тупичок, ведущий к их квартире. Здесь ее ужас еще больше усилился, если это еще возможно. Ужасно видеть Джека, но еще ужаснее не видеть его и не знать, что он намерен сделать. Она стряхнула с ладони ворсинки, набившиеся меж пальцев, и была уже на полдороге к квартире, как вдруг заметила, что дверь в спальню распахнута. Дэнни! О, Иисусе! Она поднялась на колени, царапая ногтями шелковые обои на стенах, встала на ноги. Не обращая внимания на боль, с трудом протащилась через порог, держась за косяк двери, когда из-за угла показался Джек. Он устремился к открытой двери, опираясь на клюшку. Увидя ее, Джек закричал: «Не закрывай дверь! Не смей закрывать ее! Черт бы тебя побрал!» Венди захлопнула дверь и задвинула засов. Левой рукой она принялась нащупывать на полке трюмо брелок с ключами. смахнув при этом мелочь, которая раскатилась по полу во все стороны. Она схватила ключ в тот момент, когда первый удар клюшки обрушился на дверь, сотрясая ее. Дверь задрожала. Вставить ключ в скважину Венди удалось лишь со второй попытки. Услышав щелчок замка, Джек закричал. На дверь обрушился град ударов, которые заставили ее отшатнуться и побледнеть. Откуда у него столько сил, если в спине торчит нож? Ей хотелось закричать через закрытую дверь. «Почему ты не умираешь?» Вместо этого она повернулась и оглядела спальню. Ей и Денни нужно спрятаться в ванной и закрыться там за второй дверью на тот случай, если Джек сломает входную дверь. Ей пришла в голову мысль спастись через шахту кухонного лифта, но она тут же отказалась от нее. Она может не удержать шнур подъемника, и Дэнни рухнет на дно шахты и покалечится. Следовательно, единственное место спасения — ванная комната. Но если Джек сумеет взломать и ее, то лучше не думать, что тогда случится с ними. Дэнни, родной, проснись, нужно вставать. Но кровать была пустой. «Я доберусь до тебя!» — бушевал Джек. «Доберусь до обоих!» Каждое слово он подтверждал ударом клюшки, но Венди не обращала внимания ни на удары, ни на крики. Все ее внимание было обращено на пустую постель. «Денни!» — прошептала она. «Да, конечно. Когда Джек напал на нее, это встревожило его, как всегда, когда между родителями начиналась ссора. Возможно, он стал свидетелем всего случившегося в своем кошмаре и где-то прячется». Венди опустилась на колени и заглянула под кровать, испытывая адские боли в распухшей и кровоточащей ноге. Под кроватью ничего не было, кроме пыли и тапочек Джека. Джек прокричал ее имя, и на этот раз при ударе клюшки от двери откололась толстая щепка. От следующего удара дверь затрещала, как трещит полено, когда щиплют лучину. В щели показалась окровавленная головка клюшки. Потом она исчезла и снова ударила по двери, проделав новую дыру. Щепки разлетелись по комнате, как шрапнель. Венди поднялась на ноги, держась за спинку кровати, и проковыляла к одежному шкафу. Сломанные ребра обжигали бок болью, заставляя ее стонать. «Денни!» Она яростно расшвыривала платье на вешалках, некоторые из них соскальзывали с плечиков и валились на пол безобразными кучами. Денни в шкафу не оказалось. Венди прохромала до ванны и оглянулась. Клюшка снова обрушилась на наружную дверь, расширив отверстие. Потом в ней появилась рука, шарившая по задвижке. С ужасом Венди заметила, что оставила ключ в двери. Рука, отодвинувшая запор, задела связку ключей, которые вяло звякнули. Рука торжествующе ухватилась за ключ. Всхлипнув, Венди протиснулась в ванную и захлопнула за собой дверь как раз в тот момент, когда наружная дверь распахнулась, и Джек с ревом ввалился в спальню. Венди закрыла дверь на задвижку и поставила на защелку запор пружинного замка. В отчаянии она оглянулась. Денни тоже не было. В зеркале на дверце медицинского шкафчика она увидела собственное лицо, окровавленное и безжизненное. Она даже обрадовалась отсутствию Денни. Дети не должны наблюдать за ссоры родителей. А может быть, тот помешанный, что буйствует в спальне, опрокидывая, ломая вещи, рухнет без силы и не сможет преследовать ее сына. Может быть, подумала она, ей все-таки удастся обезвредить, убить его. Она оглядела кафельные стены, ванну, раковину в поисках того, что могло послужить оружием. За дверью продолжал бушевать разрушительный смерч, сопровождаемый криками: «Они примут мое лекарство! Заплатят за свое предательство!» Послышался грохот опрокинутого проигрывателя, треск лопнувшего телевизионного кинескопа, звук разбитого оконного стекла. В щель под дверью в ванную комнату потянуло холодом. Послышался треск распарываемых матрасов, стянутых Джеком с кроватей, на которых они прежде спали бок о бок. В озлобленных, бессвязных криках она не узнавала Джека. Эти крики напоминали ей выживших из ума стариков, которых она видела в госпитале, где работала, будучи еще школьницей. Старческое слабоумие — вот что это такое! Джека не стало. Она слышала безумный, неистовый голос самого отеля. Клюшка опустилась на дверь ванной, выбив большой кусок тонкой филенки. Сквозь дыру на венде уставилось искаженное безумное лицо. Рот, щеки и шея были покрыты кровавой пеной. Единственный глаз, заглядывающий внутрь ванны, был маленьким, свиным и бегающим. «Больше тебе некуда бежать, паршивая шлюха!» злобно пробормотало существо в образе Джека. Клюшка ударила снова. Во все стороны брызнули щепки, стуча по ванне и зеркалу на шкафчике. Медицинский шкафчик. Скуля от страха, позабыв о боли, она раскрыла шкафчик и стала рыться на полках. Настойка от кашля, вазелин, шампунь, бутылочка перекиси водорода, бензокаин. Все летело в раковину и разбивалось. Пакетик лезвия для бритья, и тут она услышала, как его рука шарит, отыскивая задвижку и ручку замка. Венди вытащила одно лезвие и полоснула им по руке, слепо шарившей по двери. Джек взвыл и отдернул руку. Тяжело дыша, с лезвием наготове, она поджидала новую попытку просунуть руку в дверь, и когда рука появилась, снова полоснула по ней. Лезвие при этом поранило и ее собственную руку. Она выронила его на пол. Движение в соседней комнате. Уходит. Через окно в спальню проник какой-то звук. Звук работающего мотора. Тонкий, жужжащий звук. Сердитый рев Джека, а потом... Да-да, сомнений не оставалось. Он выбежал из квартиры, расшвыривая по дороге обломки мебели. Кто-то приехал. Егерь? Дик Хеллоран? Спасена. Пробормотала она, заикаясь, потому что... Казалось, рот ее был полон щепок и старых опилок. Боже, пожалей нас. Теперь она должна выйти, должна отыскать сына. С трудом Венди вышла в спальню. Она была пустой, гостиная тоже. Повсюду валялись разбитые и покалеченные вещи, полный разгром. И тут серый туман накатил на нее. Она повалилась почти без чувств на матрас, стянутый Джеком с постели.